Глава 14. Разговор с Орловым, получение информации об Атласе. «Хорошо. Тогда, может, поведаешь свое видение произошедшей ситуации?» Откинувшись на спинку кресла, произнес Орлов. «И давай без утайки, только хуже себе сделаешь. Скажите, господин Архимаг, а у вас есть полномочия на все это? Хоть сердце и колотилось с бешеной скоростью, но задать такой вопрос я был просто обязан. Орлов вызывает у меня давно забытые чувства, напоминая о моих прошлых наставниках. Как бы я ни был тогда силен, перечить им было себе дороже. Вот и сейчас мне приходится испытывать похожие эмоции. Отец передал мне пост главы рода. Со мной не пройдет тот же фокус, что ты провернул в кабинете директора», спокойно ответил он, отпивая напиток. «Конклав архимагов на этом континенте имеет похожие полномочия, как и совет князей, а в некоторых случаях даже выше. Прямо как сейчас, произошедшее на церемонии напрямую связано с безопасностью всей Атласии, и от твоих ответов будет зависеть, сможешь ли ты покинуть это место. Вы мне угрожаете?» Между лопаток резко прошел холодок. «Даже в мыслях не было», — наклонился он ко мне, а в его глазах на мгновение вновь вспыхнул красный огонек. «Я просто констатирую факт. Будешь отвечать честно и правдиво, и в ближайшее время окажешься в своей уютной комнате. Если же нет, то и разговор пойдет в другом направлении. Возможно, для тебя произошедшее не кажется чем-то особенным, но это далеко не так. В таком случае у меня действительно нет выбора», моментально расслабившись, произнес я. Больше не было смысла играть в испуганного паренька, а несколько заклинаний успокоения мне в этом помогут. Орлов, говоря все эти слова, нисколько не лукавил и даже не пытался запугать. Он просто открыто говорил о том, что меня ждет. Что вы хотите услышать? «В первую очередь, меня интересует момент твоей встречи с той девушкой, что в дальнейшем вмешалась в призыв Атласа». Он взмахнул рукой и нас полностью накрыл барьер. «Ну вот, теперь разговор точно пойдет на серьезные темы. И, как я уже говорил ранее, постарайся ничего не утаивать и рассказать во всех подробностях». Пришлось подчиниться и начать рассказывать. Архимаг внимательно следил за каждым моим движением, не отводя от меня взгляда ни на мгновение. История вышла довольно короткой, но я постарался вспомнить все в мельчайших деталях. Естественно, о вмешательстве Мары в мое астральное тело и разрушение печати я умолчал. «Значит, вот как все было», – задумчиво произнес Орлов, на несколько секунд выпав из реальности. «Это все?» «Да», – лаконично ответил я. «Интересно, очень интересно. Чем же ты так приглянулся этой капризной барышне?» – вслух произнес он. «А кто она вообще?» Попытался закинуть удочку я, надеясь чуть больше узнать об этой девушке. «Тебе это знать без надобности», – отрезал архимаг, поднявшись с кресла. Скрестив руки за спину, он медленно пошел по кругу. Обойдя вокруг меня несколько раз, он продолжил. «Сейчас мне бы хотелось увидеть твой атлас. Призови его». Повелительно произнес он, а моя рука с выгравированной татуировкой поднялась без моей воли. Вот только на этом все и закончилось. Что бы ни хотел сделать Орлов, но у него не вышло. Архимаг сильно нахмурился, но промолчал. Тем не менее, его взгляд многозначительно намекал, чтобы я выполнил его приказ. Происходящее мне совершенно не нравится, но и противопоставить сейчас я ничего не могу. Пришлось подчиниться и призвать Атлас, моментально откликнувшийся на мой зов. Он завис на уровне моей груди, паря при этом в воздухе. «Занятно. Давно я не встречал такой тип Атласа. Он остановился в шаге от летающей книги, но приближаться ближе не спешил. Тем не менее, его взгляд внимательно осматривал каждую выемку и деталь предмета. «Ты знаешь, что тебе попало в руки? Вы меня сразу после получения отправили сюда, и у меня не было возможности ознакомиться», — спокойно ответил я, тоже внимательно смотря на Атлас. При взгляде на него становилось так легко и приятно на душе, как на близкого друга. И это первый раз, когда я призвал его после церемонии. «Можешь убирать, я увидел достаточно», – произнес Орлов, усаживаясь обратно на свое место. Сбоку раздалось еле слышное шуршание, и на этот раз нам принесли не просто чай со сладостями, а начали накрывать самый настоящий стол. Всем этим занимались люди в строгих классических одеждах. Две девушки и парень быстро убрали все лишнее, а после начали одно за другим появляться различные блюда. Здесь была птица в сливочном соусе, несколько различных видов рыбы на пару и в кляре, салаты с морепродуктами и даже бутылка вина с двумя бокалами. На удивление, один из них поставили прямо возле меня. Как только ушла вся прислуга, архимаг продолжил. «На полный желудок легче говорить, согласен? Угощайся, не отравлено». На этих словах он демонстративно взял несколько кусков различных яств, после чего закинул себе в рот небольшие куски. Интересно, почему он начал так себя вести? «Мне непонятно ваше поведение, архимаг», — честно признался я. «Орлов тоже аристократ, но ведет себя более раскованно и непринужденно, да и манера его разговора немного изменилась». Если раньше он излучал чувство опасности при одном лишь взгляде на него, то сейчас оно пропало. А чему ты так удивляешься? Поведанная тобой история сошлась с тем, что я уже и так знал. Реши ты лукавить или пытаться меня обмануть, впрочем, незачем тебе знать последствия такого поступка. Он сам налил мне в бокал вина, потом себе и поднял его в воздух. Вмешательства в твой атлас действительно произошли. И он полностью изменил свою суть. Что ты вообще знаешь об атласах? Только то, что мне удалось выяснить в книгах. Сделав небольшой глоток вина, я на несколько секунд застыл. Оно было поистине вкусным и приятным, что не зазорно подавать на императорский стол. Боюсь даже представить, сколько может стоить одна такая бутылка. И то, что мне рассказывали в семье. «Мой атлас ты уже видел». В его руке появилась та самая корона, что удалось увидеть на церемонии. Каждый из них по-своему уникален, но есть те, что занимают более высокое положение. «Видишь эти зубья?» Он провел пальцами по верхушке своего атласа, где мне удалось насчитать 17 зубьев. Каждый из них отвечает за контракт, что ты можешь заключить со зверем. Мне доступно 17 контрактов, и если я захочу сменить один из них, то старый пропадает. Кулон Алины Громовой, что первая получила свой атлас, чуть более гибкий. Ей доступно не меньше 50 контрактов, столько, сколько звеньев в ее цепочке. «Понимаешь, к чему я клоню?» «Пока не совсем», — честно ответил я. Орлов вздохнул, но продолжил. «Твой атлас в форме книги в этом значительно опережает остальных. Каждый контракт будет вписываться на страницу, навсегда оставаясь в ней. Их у тебя много». «А значит, и возможности у тебя намного превышают остальных призывателей. Теперь мне стало понятно. Каждый атлас имеет определенное количество контрактов, и если не останется места для нового, то старый нужно аннулировать, иначе заключить его не выйдет. В моей же книге места для этого столько, что я в этом не буду испытывать проблемы. Только почему Орлов смотрит на меня с некоторой жалостью во взгляде? Вижу, ты догадался, что не все так радужно, как ты подумал изначально. В отличие от других, что могут отменять контракт, ты этого сделать попросту не можешь. Как я и сказал ранее, каждый раз заключая новый, в твоей книге навсегда вписывается договор. Знаешь, чем это тебе грозит? Может закончиться место на страницах книги? Вот это уже совсем не радостная история. Именно. Сейчас твой атлас пуст, но ты еще даже не столкнулся со всеми трудностями призыва. Не только призыватель, но и сам зверь может его отменить, если посчитает это нужным. Некоторые из них обладают высоким интеллектом и до заключения, но во время договора он повышается абсолютно у всех. Призывные звери – это не игрушки, которыми может распоряжаться призыватель по своему усмотрению. Контракт подразумевает обоюдные условия для каждой из сторон, и разорвать его можно в одностороннем порядке, если они будут не соблюдены. Если такое случается, а такое случалось даже со мной, поверь, то ты не только лишаешься своего зверя, но и заполненный ранее в книге контракт никуда не исчезает. Случись такое со мной, то у меня просто освободится одна ячейка. В твоем же случае ты просто потеряешь место в атласе. И почему вы мне все это рассказываете? Искренне удивился я. Твой атлас – это палка о двух концах. На начальных этапах у тебя будет огромное преимущество, но чем дальше ты будешь продвигаться с контрактами, тем больше оно будет сходить на нет. Знаешь, что будет, если твой призванный зверь умрет в бою? Отрицательно мотаю головой. В таком случае одна ячейка на атласе, отвечающая за его контракт, навсегда будет заблокирована. Когда будут заблокированы все, если такое все же случится, ты не только перестанешь быть призывателем, но и попрощаешься со своей жизнью. Это одно из условий, на которые соглашаются призыватели на церемонии. Почему мне об этом ни разу не сказали? Мне было трудно сдержаться, но я все же смог. Почему такая информация нигде не оговаривалась? Таких случаев было ничтожно мало за все время. Конклав архимагов, а в частности моя башня, очень тщательно следит за этим. Покончив с трапезой, Орлов удобно откинулся на спинку с бокалом в руке. Когда у призывателя остается слишком мало мест для контракта, его переводят в штаб. Так сказать, на канцелярскую работу, где ему не будет нужно сражаться. В твоем случае ситуация усугубляется еще и тем, что в твой атлас вмешались. И чем мне это грозит? В его словах была лишь неприкрытая жалость, что меня сейчас сильно бесило. Как ты успел заметить, половина твоей книги изменила цвет с белого на черный, глядя мне в глаза, произнес он. Есть очень много зверей, запрещенных к заключению контракта. Нарушителя ждет очень суровое наказание. Так вот, вмешавшись в твою церемонию, половина твоего атласа, можно сказать, стала резко бесполезной. Черная часть книги отвечает как раз за такие контракты с запрещенными зверями. Поэтому твое изначальное преимущество перед другими упало сразу в два раза, если не больше. Как только у тебя закончится место на белой половине, ты захочешь перейти на черную. Поверь, уже были такие случаи после такого же вмешательства, как и у тебя. Я хотел высказаться, но он просто остановил меня жестом руки. И когда это произойдет, а это произойдет, уж поверь мне, на тебя будет объявлена охота другими призывателями. Почему вы думаете, что это в любом случае произойдет? С каждым его объяснением мне становилось все тяжелее сдерживаться. Что же ты со мной сделала, Мара? Получив атлас, ты даешь обязательство, что всегда будешь призывателем. Когда у тебя не останется места на белой половине, придется переходить на черную в любом случае. Нельзя быть без призванного зверя, даже самого слабого и маленького. Этого не допустит данное тобой слово на церемонии. Все настолько плохо? Теперь мне стало многое понятно. Получение атласа не только дает огромное преимущество, но и накладывает много различных ограничений. В любом случае, мне пока даже не удалось узнать, какие вообще преимущества. Обо всех минусах мы поговорили. Так в чем же плюсы атласа? «Ты даже этого не знаешь?» – удивленно приподнял одну бровь Орлов. «Они усиливают не только призывателя, но и контрактного зверя. Чем больше договоров заключено, тем больше зверей, и каждый из них может делиться частичкой своей силы с призванным в текущий момент. Подавляющее большинство призывателей за раз может вызвать только одного зверя, но бывают и исключения. Поэтому чем больше у тебя контрактов, тем ты сильнее. Понимаешь свое преимущество на начальных стадиях?» Он пристально посмотрел мне в глаза. «С каждым прожитым днем ты будешь развиваться, становиться сильнее, но тебе для этого будет нужно заключать все больше контрактов. Да, ты можешь воспользоваться и своей магической энергией для просто поединка без призыва, но в таком случае ты будешь на порядок слабее мага, совершившего призыв. Именно поэтому место в твоей книге будет постоянно уменьшаться, приближая тебя к черным листам». Этого можно избежать, если тебе удастся заключить контракт с действительно сильными зверями. Но ты же и сам понимаешь, что пока это случится, может пройти довольно много времени. И вы все равно собираетесь меня отпустить, даже зная, к чему я могу прийти в конечном счете, выдержав цепкий взгляд Орлова, произнес я. Конечно. Или ты думаешь, что мы бросим тебя в темницу прямо сейчас, или заточим под стражу? «До того момента, как у тебя закончится свободное место на белых листах, может пройти еще слишком много времени. Тем более, как ты сам сказал вначале, теперь за тобой пост главы рода Рюриковичей. И хоть он сейчас находится в довольно плачевном состоянии, но от этого менее значимым не стал. Готов ли ты столкнуться с трудностями, что тебя ждут в дальнейшем? О чем это вы?» Как-то резко архимаг переключился с темы на тему. «Я об Димитрии, тайной канцелярии и Ордене Возрождения, и это только те, о которых тебе известно». Он тщательно следил за моей реакцией, но я остался спокоен после его слов. Что-то такое я и предполагал, что он может быть в курсе происходящего, поэтому нет причин удивляться. «А ты довольно спокойно перенес мои слова. На тебе наложены 10, нет, уже 9 печатей». Вот на этих словах я напрягся. Как он узнал? «Вот, именно такое выражение лица я и хотел у тебя увидеть. Было бы странно, не заметя разрушенную печать. Стоит отметить, что для остальных она все еще будет висеть на своем месте, но меня так просто не проведешь. Знаешь, я не буду спрашивать, кто это сделал. Твоих силенок для этого недостаточно, как и знаний. Мне просто очень хочется посмотреть, как ты будешь выкручиваться из сложившейся ситуации. Сейчас дела на континенте, да еще и после недавнего заключения временного перемирия с Некрорией, принимают очень серьезный оборот, и ты тоже окажешься втянут в этот круговорот событий. Это неизбежно, поэтому у меня есть для тебя небольшой подарок. Подойди». Говорил он с максимально серьезным выражением лица, поэтому я не стал затягивать и, медленно сохраняя достоинство аристократа, подошел. Он положил мне руку на грудь, от нее прошла волна в мою сторону, а после меня откинуло на несколько метров назад. Правда, упал я на плотный кустик, выросший будто из ниоткуда. Еще одна печать оказалась разрушена, и мне совершенно непонятны мотивы этого человека. Почему, только и смог сказать я, пытаясь разобраться в потоках, хлынувшей по всему телу энергии. «Твое положение сложно назвать приятным», — вставая, произнес он. «Так у тебя будут хоть какие-то шансы. Снять все остальные печати не в моих силах. Да и об этом сразу узнают их наложившие, но хоть с одной я смогу тебе помочь». Он развернулся и собрался уходить. «Кстати, об ранее разрушенной печати тоже никому ни слова. Это может вызвать слишком много вопросов, как о снятой мною. И да, береги подарок Латиссы, он тебе еще может пригодиться». Он ушел, не оборачиваясь, а у меня в голове крутился только один вопрос, неизвестно откуда в ней возникший. «Скажите, а что означают татуировки на теле? Мне вспомнилась та выходка с Алексом, когда мы подглядывали за девушками в трубу. Тогда мне показалось странным, что у некоторых девушек были татуировки на теле, да еще и в таких местах, где их невозможно заметить, не сняв с человека всю одежду. Почему именно этот вопрос всплыл в моей голове, я не знаю, но он вырвался раньше, чем я успел хорошенько его обдумать. «Откуда ты о них знаешь?» – моментально повернулся в мою сторону Орлов. «Видел на телах у некоторых учеников. Глаза архимага пылали ярким огнем, заставляя поежиться. Постарайся держаться от них подальше». Почему-то резко успокоился он. «Сейчас мне некогда обсуждать этот вопрос. Меня ждут другие дела. Но позже мы обязательно к нему вернемся. Надеюсь, что я сделал правильный выбор, рассказывая тебе все это, Владимир». На этих словах он окончательно развернулся и быстрой походкой покинул беседку, а за ней и сад. Несколько минут я стоял на одном месте, приводя мысли в порядок, пока меня не окликнул звездный архимаг. «Вижу, вы уже закончили», — вопросительно начал он, как только я посмотрел в его сторону. «Не пора ли нам с тобой домой? Ты остался последний, кого мне нужно перенести». «Я готов», — только и ответил я, как меня накрыла вспышка, и я оказался на территории своей бывшей школы. «Еще увидимся, малец». На этих словах Гедиминович испарился, оставляя меня в гордом одиночестве. «Очень насыщенный на события день, ничего не скажешь. А теперь лучше поспать, завтра предстоит сделать слишком многое. Слишком».